Проведя короткое совещание, было принято решение сделать незапланированную остановку на первой же попавшейся прогалине, размеры которой позволяли более-менее сносно контролировать периметр вокруг. Вика осталась за управлением турелью, а остальные заняли круговую оборону, на всякий случай. Стив и Магомед заняли противоположные друг от друга позиции, остальные разместились по обе стороны от бронетранспортера на некотором удалении, за исключением Яны и Дины. Одна должна была заполнять чашу из крупного листа с проделанными в нем отверстиями типа дуршлага, а другая — контролировать поток воды. «Черт! Да это девчонка! Так, парни, а ну-ка быстро развернули объективы к направлению леса!» — выдала указание Дина после того, как туземец скинул с себя мешковатую и несуразную одежду и, испытывая нескрываемую радость, встал под струи импровизированного душа. Действительно, после разоблачения перед ними предстала девушка, вполне спортивного телосложения, только немного худощавая, а так вполне себе симпатичная, после того, как помыла короткие волосы и смыла черноту пыли и сажи с лица. — Ты почему не сказала, что девушка? — строго спросила Яна. — Ну, вы же не спрашивали? Да и какая разница, или я чего-то еще не знаю о роботах? — Это длинная история, и я потом ее тебе расскажу. — Как тебя зовут? — Аль. — Что Аль? — Ну, зовут меня Аль. — Оригинальное имя. Яна усмехнулась. — Ну что ж, рада знакомству. После чего она поименно представила всех остальных. — Так вы еще и по полу разные бываете. Удивление девушки было невообразимым, как будто она открыла для себя что-то совсем не укладывающееся в привычные рамки. — Ой, мамочки! — пискнула она и, схватив вещи, убежала внутрь броневика. — Ну вот и познакомились, — констатировал факт Стив и скомандовал общую погрузку. Бронетранспортер подъехал к достаточно крутому берегу водной преграды. Препятствие было довольно серьезным, так как представляло собой реку. Ни малейшего понятия о существовании брода или другого места для переправы путешественники не имели. Запросы в базы данных не принесли никакого результата. «Мы вроде левее от города. Если направимся вдоль русла в его направлении, то будет большой мост», — видя замешательство, подсказала, возможно, решение Аль. «Двигаемся туда». Передвигались с большими трудностями прямо по берегу, иногда застревая в прибрежном песке, но 6 осей и колеса с серьезными протекторами позволяли медленно форсировать такие преграды. Преодолев несколько километров по зыбкому пути, наконец увидели свою цель. Мост действительно был. Выбрались к дорожному полотну, ведущему на мост, и Стив скомандовал выгрузку. Было решено не торопиться с переправой и пустить впереди тяжелой техники 2 двойки в качестве разведчиков. Прочность данного сооружения была непроверенной, его техническое состояние было под большим вопросом. Вызвались 4 добровольцев в авангард группы. Это Магомед, как самый тяжелый после Стива, Вика, Боб и Джордж. Аль забралась на крышу. Стив остался управлять, остальные контролировали тыл. Распределившись таким образом, осторожно тронулись. Вначале все шло совершенно спокойно, и группа продвинулась почти до середины, когда раздался треск, и идущая рядом с Магометом Вика рухнула в пролом, едва успев ухватиться за край торчащей в разломе балки. Повиснув над водой, она попыталась подтянуться, но раздался очередной треск, и на ненадежной опоре появилась еще пара разрастающихся трещин. Пока остальные из передовой группы застыли в растерянности, Аль схватила трос, намотанный сбоку бронетранспортера, и, привязав его к нему, ринулась к разлому. Подобно маленькой обезьяне, девчонка слезла по руке на бронемеха и обвязала его мощный торс вокруг. Вовремя. Кусок балки отломился, и робот вместе с неожиданным помощником зависли в воздухе. Оторопь прошла, и Стив аккуратно начал сдавать назад. Авангардная группа подхватила своими мощными захватами своего невезучего товарища и вытащила из провала. «Осторожнее надо, вы все же тяжелые», — спокойно предостерегла Аль, сматывая трос. Ей никто ничего не ответил, только переглянулись между собой с многозначительным пониманием. Перебравшись на противоположную сторону моста, осторожно преодолели опасный участок и спустя еще какое-то время переправились на другой берег, после чего с облегчением вздохнули, если такое понятие можно отнести к роботам.